не догонят. Дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят. Им не достать. Не догонит.